пор Николя произошел несчастный случай на берегу. Наконец-то дошли до сути. Да, я приехал убедиться, что произошел именно несчастный случай. Да, отрезал шевалье, несчастный случай. Пожилая женщина упала со скалы и разбилась. Об этом писали в газетах. Жандармы из Фуэнана сделали все, что требовалось. Вне всякого сомнения, произошел несчастный случай. Старая Мария всегда там гуляла и в дождь, и в зной. Она собирала там морских моллюсков, в литарину, возвращалась с полными сумками. Вот и пошла туда, как обычно. Но в тот четверг шел дождь, водоросли были скользкие, в темноте она упала. Я хорошо ее знал, никто не причинил бы ей вреда. Лицо мэра омрачилось, он встал и, вяло прислонившись спиной к стене за своим столом, снова стал выворачивать пальцы. По его разумению, разговор был исчерпан. «Ее нашли только в воскресенье», — добавил он. «Поздновато. В пятницу никто не встревожился, у нее был выходной. А в субботу, в полдень, когда она не появилась в кафе, зашли домой к ней и ее хозяевам. Никого. И только в 4 начали поиски. Немного по-дилетантски, правда, никто всерьез не волновался. Никому в голову не пришло искать ее в Вобане. Уже 3 дня была непогода, кто мог подумать, что она пойдет за моллюсками. В конце концов, в 8 вечера позвонили в жандармерию Фуэнана. Ее нашли на следующий день, прочесав все вокруг. Берег Вобан не близко, это на мысу. Вот и все. Как я уже говорил, необходимые меры были приняты. Произошел несчастный случай». «И что теперь?» «А теперь необходимые меры уступают место искусству. У нее на ноге ничего не заметили?» Шевалье покорно уселся на свое место, мельком взглянув на Кельвелера. Кельвелера не просто будет заставить уйти. И он не тот человек, которого можно выставить. «В том-то и дело», — сказал Шевалье. «Вы избавили бы себя от труда ехать в такую даль, если бы просто позвонили мне. Я сказал бы вам, что Мари Лакаста упала со скалы, и с ее ногами все в порядке». Луи опустил голову и задумался. «В самом деле? Абсолютно! Не будет ли бестактностью с моей стороны, если я попрошу у вас протокол?»